Остальных же увели в рабство, и их несчастные лица словно бы смотрели прямо в душу. Казалось, что никакие стены и никакое расстояние не могут оборвать их проникновенного взгляда. На ватных ногах парень забежал в город, и стоило ему переступить невидимую черту, как силы покинули его. Упав на колени, роняя соленые слезы на землю, он смотрел, как гибнет его дом. В зареве пожарищ его лицо окрасилось в красно-желтые цвета. Опустив руки, он что-то шептал себе под нос, и в этот момент ему в грудь прилетела точно такая же мятая бумажка, как та, что он выкинул на дороге. Вдруг картинка остановилась. Значок 18+ проявился в углу экрана, а на передний план вышел тот самый лохматый парень в соломенной шляпе. С презрением смотря на самого себя, он глянул точно в камеру. Ехидно и одновременно печально улыбнувшись, парень начал говорить: «Знакомо, а ведь такое может случиться с каждым из вас». Втянув носом воздух, словно погружаясь в воспоминания, молодой мужчина прикрыл глаза под конец фразы. «Каждый день сотни и тысячи миров подвергаются нападениям пиратов, работорговцев и прочей мерзости из неизвестного пространства, и твой дом может стать следующим». Резко распахнув глаза, он сделал шаг вперед, поднимая правую руку выше и сжимая пальцы в кулак. «Прими решение, которое навсегда изменит твою жизнь». Картинка с разрушенным городом на заднем плане исчезла, а вместо нее на весь экран распахнулся огромный синий флаг со схематическим изображением галактики с гербом республики в самом центре. Сам парень тоже круто изменился. Его голова была выбрита налысо, а фермерскую одежду заменила массивная броня на все тело. Удерживая обеими руками шлем, уже не казавшийся таким беспечным и забавным, парень надел его на голову. «Получи силу и возможность, чтобы защитить демократию и свою свободу. Вступай в адский десант». Кадр резко сменяется, и огромный дредноут, отстреливая пиратские лоханки, выстреливает абордажными капсулами, что пробивают хлипкие суденышки насквозь и те мчатся дальше к планете. Закадровый голос начинает читать текст, проникновенно и вкратчиво рассказывая обо всех плюсах вступления в ряды борцов за демократию. «Вступай в лучшую армию во всей галактике». Трясущаяся камера с плеча одного из десантников показывала, как десяток этих чокнутых солдат ворвались в просторный ангар пиратской станции и начали уничтожать все живое вокруг. «Научись противостоять агрессивным формам жизни». Несколько десантников обхватили огромного богомола за лапы и клешни, после чего потянули в разные стороны, отрывая их с корнем. Под предсмертный визг разумного насекомого, тело бесконечности плюхнулось на землю, а стоявшие вокруг солдаты побросали лапки богомола и начали давать друг другу пять. «И помоги разнести ветра управляемой демократии по всей галактике, чтобы и другие жители республики чувствовали себя в безопасности». Знаменитый кадр с телом Джаббы Хатта мелькнул на экране. Несчастную придавленную тушу часто роняли, пока в конце концов не закрепили на каком-то столбе. Камера поднималась все выше и выше, пока не показала огромный флаг, что развеивался на ветру. Параллельно сменялись кадры, демонстрируя героизм десантников и сотни благодарных жителей галактики, приветствующих своих спасителей. «Стань героем!» Несколько освобожденных рабынь приобнимали солдата, пока под его ногами мучился работорговец Зайгерианец, все тело которого покрывали рабские ошейники с мигающими детонаторами. Стоило камере отвернуться от стонущего работорговца, как произошел взрыв, а десантник в кадре показал большой палец. «Стань легендой!» Десятки кадров с разных планет демонстрировали тысячи детишек, обступивших десантников. Пара солдат стояли на фоне крупнокалиберного пулемета, раздавая пули размером с ладонь детишкам и приговаривая, что семян свободы хватит всем. За их спинами корпус юстиции вел в кандалах пиратскую шайку в кандалах. «Стань адским десантником!» Стоя на орбите небольшой луны, солдат в броне вздернул кулак вверх, а следом за ним повторили сотни и тысячи других, в едином порыве выполняя воинское приветствие. В космосе над ними летали различные корабли с черно-желтой символикой, а позади всего флота, армии и планет, гордо колыхался флаг адского десанта. Весь ролик сопровождала пафосная музыка. Яркий и легко запоминающийся мотив отлично ложился на видеоряд. Стоило только начинать напевать, как в голове мигом возникали кадры просмотренного ролика. Ударил последний аккорд, и экран потух. В конце, на экранах галанета появился солдат, тыкающим пальцем в зрителей. Сверху вниз быстро пробежала череда надписей с общей информацией, контактами для связи и адресами планет, где находятся пункты вербовки десанта. Стоило закончиться титром, как сверху, Под образ солдата опустилась надпись «Ты нужен нам, для адского десанта». Выключив экран, глава Совета Первого Знания обернулся к своим товарищам и коллегам. «Боюсь, что больше мы ждать не можем, магистр. Это все начинает выходить из-под контроля и набирать обороты. Десятки, может уже и сотни планет целые сектора. Я провалился». На это признание отреагировали по-разному, но никто не проронил ни слова, позволяя гранд-магистру ордена принять решение. Хаем, забавно качнув ушами, зеленокожий коротышка старчески причмокнул губами, после чего приоткрыл один глаз. «Боишься ты, волнуешься, страху дорогу даешь». «Вы правы», — повинился глава теней, — «моя мягкость привела к этому. Боюсь, что я совершил крупную ошибку, и она станет последней на этом посту. Хаем, вижу, все уже решить ты успел». Приоткрыв второй глаз, магистр Йода оглядел присутствующих магистров. «Приемника тогда нам стоит тебе выбрать. Вопросом же, что беспокоит тебя так, займется проверенный, друг мой, ученик, что мудрость обрел. Справиться, должен он. Слава управляемой демократии! Приветствую, мои свободные друзья. Последняя глава в этом году выйдет 30 декабря, но на бусте уже лежит 10 глав, или около того, так что заходите и читайте. Глава 39. Конечно, как появится возможность, я переговорю с ним». Завершив звонок, крепкий мужчина-юкианец задрал голову к потолку, растирая ладонями лицо. «Боги! Сестра, вот зачем тебе это?» Закончив сеанс связи, главный интендант, техник, тыловик, снабженец и много кто еще, откинулся на спинку кресла. Разговор с последней живой родственницей дался ему тяжело. После революции, его маленькая сестренка стала рьяным поборником демократии и вовсю поддалась агитационным речам и роликам, постоянно мелькающим на экранах или плакатах. Непонятно каким образом узнав, что брат пробился к верхушке адских десантников, у нее будто сорвало тормоза. И ладно бы, она просилась пойти по стопам их семьи. Вот уже десяток поколений, вся семья Фисад в полном составе работала на тракторном заводе, ремонтируя и поставляя сельскохозяйственную технику миллионам юкинацев. Отличное образование, вышколенные сотрудники, великолепные навыки и редкий опыт. Замолви он словечко, и с таким личным делом сестру возьмут куда угодно, особенно на Юкио, где к членам адского десанта относились с пиететом и уважением. Но вздорная девчонка не хотела вновь стоять у станка или напрягать мозги расчетами. Его маленькая сестричка мечтала сеять семена свободы, как любит говорить на его новом месте работы, подразумевая, когда сотни десантных капсул обрушиваются на врагов этой самой свободы. Как проблемно. Поднявшись с кресла, чуть тучный юкианец побродил по кабинету, прежде чем вернуться на место. В его голове пестрели мысли, но чем дольше он этим занимался, тем больше понимал, что не станет потакать сестре в этом вопросе, а скорее наоборот, сделает все, чтобы последняя живая родственница осталась в безопасности на Юкио. И хоть сам он этим не пользовался, но мужчина осознавал, что его нынешних власти и влияния достаточно для подобного. Брак Фисад, уроженец планеты Юкио, огромного агромира, поставляющего еду на сотни планет и непосредственного на сам Корусант с ближайшими к нему мироцентра. Красноватая кожа, чуть ссутуленные плечи, причем непонятно из-за чего больше, обилие работы или от природы. Глаза чуть на выкате и массивный широкий лоб, который легко может принять удар кулака. Стереотипная внешность для любого его сородича. Оттого брак до сих пор не мог понять, каким таким мистическим образом он оказался здесь. Оглядев просторную, технологично обставленную комнату, юкианец, наверное, в сотый раз ущипнул себя за ногу, на всякий случай убеждаясь, что это не сон. Чуть больше года назад, когда он принял для себя судьбоносное решение, брак, как и тысячи других юкианцев, отправился к вербовочному пункту. Стоило утихнуть пожару революции, как молодые парни, работяги без перспектив или те, кому война оказалась роднее мирной жизни, все они устремились к аванпостам десанта, организуя километровые очереди, в надеждах записаться в перспективный отряд наемников. Тысячи молодых парней и девушек с горящими глазами. Они радостно обсуждали, как изменится их жизнь после вступления в отряд. Они фотографировались на фоне плакатов адского десанта, выкладывали короткие видео в галанит и постили тысячи записей ежеминутно, подливая масла в огонь пропаганды, которая не умолкала ни на секунду. Криво ухмыльнувшись, Фисад припомнил, как и сам повелся на рекламно-агитационный ролик, крутящийся по телевизору каждые 12 часов. Яркий, красочный, запоминающийся. Он был похож на сказку, и любой, у кого есть хоть капля мозга, понял бы, что в этом видеоряде все звучит слишком хорошо. К тому же, после потери всех родных, деваться ему особо было никуда. Но даже осознавая все это, брак, тем не менее, пошел на пункт. По мере приближения к небольшому переделанному особняку, который до революции принадлежал одному из аристократов, юкианец встречал на пути сотни сородичей, рьяно переговаривающихся и спешащих вперед. Подслушав разговор парочки парней, идущих перед ним, Фисат лишь убедился в своих предположениях. Марки вчера записался. Он прошел отбор, прикинь. Радостный, мальчишечий голос резанул по ушам. И, чё, куда взяли? Не менее активно отвечали ему товарищ, буквально пуская радостные слюни от восторга. В десант, прикинь. Не придав этому значения, тогда брак лишь пожал плечами, но стоило выйти на одну улицу с пунктом, то стала понятна причина такого бурного восторга. Огромная очередь, конец которой уходил в сторону километрового проспекта. Плотные ряды добровольцев, надеющихся изменить свою судьбу. Шум, гомон и полноценный хаос. Молодые, сильные, красивые. Все, как на подбор. Их казалось так много, но это была лишь капля в море, учитывая, сколько молодых фермеров с периферии мчались в сторону столицы Юкио. Посмотрев на эту картину, оглядев краем глаза своих конкурентов, брак пригладил разросшиеся пузо, дряблые руки, слабая спина, отдышка. Он был работягой до мозга костей, но его труд всегда имел интеллектуальную составляющую. Соревноваться же с молодыми, крепкими и безумными мальцами. Спасибо, увольте. Но тем не менее, он отправил свое личное дело на почтовый ящик в Галаните. Не строя иллюзий, юкианец начал подыскивать новую работу, которой в новых условиях, после революционных настроений, было пруд пруди, потому можно было быть привередливым. Но не успел он даже посетить первое собеседование, как на его почту пришло сообщение. Сообщение, что круто поменяло его жизнь. Крайне патриотичный герб в заголовке письма. Сухие строчки с поздравлениями и датой собеседования на должность. Но не простого бойца, а кого-то другого. Первая мысль была обидной, но стоило чуть вынырнуть из влажной фантазии и все хорошо обдумать, как брак начал натурально прыгать от счастья по квартире. Ведь помимо почета, уважения и крайне патриотичных и боевых настроений на Юкио, десант предлагал хорошие деньги. И вот он теперь сидит здесь, в собственном кабинете, заваленный горами отчетов, с десятками мониторов, с кучей помощников, что вскоре наводнят соседнюю каюту. Под его контролем огромные суммы и ответственность за тысячи жизней. Крутой карьерный рост, учитывая, что он рассчитывал стать одним из техников. Но тут удача была на его стороне. Пока все рвались на передовую, надеялись стать одними из тех, кто с оружием в руках решает проблемы целых миров. Брак Фисат, как и редкие единицы других, пошел по другому пути. И вместо ползания внизу карьерной цепи, взлетел почти до самого верха. И он не выполнял никаких великих подвигов, не совершал безумств, как командир Сэм. Нет, брак просто делал свою работу, и делал ее хорошо. Кстати, пора бы и за работу. Вынырнув из воспоминаний, юкианец пробежался взглядом по мигающим электронным письмам, бумагам на столе, вибрирующему КПК, надрывающемуся от сообщений. «Ох, госпожа заместитель, как всегда, безжалостно ко мне». Переступая через искалеченные тела, молодая твилечка грациозной походкой обошла последнего выжившего в этой части корабля. Одетая в плотную одежду из бронетки с металлическими подкладками, бывшая рабыня оглядела учиненный бардак. Всего пара флакончиков наркотических смесей и большая часть ублюдков перебила друг друга, после чего ей лишь осталось добить оставшихся. Полутьма не давала целиком разглядеть девушку, но то и дело на ее спине мелькал огромный нарисованный паук, который в зависимости от угла смотрелся по-разному. Оставшись без ног, старый заброк криво скалил выбитые зубы, пытаясь спрятать страх за уверенной и дерзкой улыбкой. «Давай уже, синяя потаскуха, сделай это уже, хватит тянуть». Но Мира видела его насквозь. Довольно улыбнувшись, девушка продолжала ходить по кругу, заставляя свою добычу постоянно крутить головой, преследуя ее взглядом. Из запеченных ран толчками вытекала густая кровь, пробиваясь сквозь черную корку. Каждое движение приносило забраку тонны боли, вынуждая стискивать зубы, чтобы не зайтись в предсмертном крике. Возбужденно облизав губы, Миранда вытащила игольный пистолет. Сложное в использовании, опасное и дорогостоящее оружие, не особо эффективная против брони и щитов, но для тихой работы, для маленькой капельки яда, против неготовых к такому ублюдков, идеально. Прижав игольник к груди, девушка провела пальцами вдоль ствола, хищно и безумно улыбаясь. В голове у нее проносились пошлые и неадекватные мысли, которым она давала волю в подобные моменты. Перед глазами вставал силуэт человека, который подарил ей это экзотическое оружие и не только его, но и свободу. Свободу во всех ее проявлениях. Прикусив губу, Мира подавила томный вздох и, закатив глаза, остановилась. Но момент удовольствия был нарушен попыткой тупого животного, что никак не могло понять свое место. Дернувшийся капитан работорговцев попытался ухватить ее за лодыжку и повалить под себя, наверняка уверенный в том, что сможет легко забить ее голыми руками. Ох, как бы бывшая рабыня хотела разубедить его в этом. Показать все то, чему научилась у отпетых головорезов, наемников и ветеранов Кю. Но поток раздражения из-за сорванного мига был сильнее. Вскинув руку быстрее, чем Забрак успел осознать, она всадила ядовитую иглу прямо в глаз дурака, навсегда уничтожая орган зрения. Мерзкий растительный яд мигом расползся по крови, проникая в каждый мускул, в каждый нерв и принося боль, вместе с беспомощностью. Яд пустынного паука Смоловера был поистине страшным оружием, и всякий раз, когда Мира видела мучения работорговцев, она мысленно благодарила Сэма за столь чудесный подарок. «Что ао? Э-э-э!» Полустон из боли и удивления вырвался из рта работорговца. Хотя, сомневаюсь, что он хотел именно такого. Присев на корточки перед заходящимся пеной изо рта Забраком, Мира с интересом энтомолога наблюдала за своей жертвой. Надо будет поставить сомнение бутылку за столь качественный яд. Перед глазами Миранды всегда вставало одно и то же лицо, стоило ей убить очередную тварь, что посягала на свободу разумных существ. Каждый раз, спустя десятки, сотни ублюдков, она тем не менее видела проклятого трандашанина, творившего с ней всякое дерьмо. «Убей меня, бесчувственная мразь!» Слабые пальцы Забрака обхватили ее руку, на что Мира ответила лишь взглядом, полным вежливого интереса. Продолжая сидеть на корточках, Твилечка наклонилась ближе, с отвращением проведя пальцами по губам с пеной. Брезгливо вытерев руку об рубашку Забрака, она порылась в подсумке, вытаскивая оттуда новую ампулу. Начав заряжать ее в игольник, она тем не менее решила ответить на слова капитана корабля. «Знаешь, в детстве я боялась пауков». Ноздри девушки затрепетали, стоило ей уловить легкий флер цветочного яда, исходящего от новой ампулы. «Мне говорили, что у них нет чувств, что их сердца не бьются». Два пальчика уперлись в лоб обессиленного борьбой с ядом Забрака. Вяло оттолкнув мужчину, Мира поднялась в полный рост, с превосходством поглядывая на валяющегося у нее под ногами пирата. «Одно время я верила в эти слова всем сердцем». Обернувшись на шум, девушка встретилась взглядом с визором маски. Черная броня с синими вкраплениями закутывала ее владельца целиком. Вышедший из проема адский десантник указал пальцами на часы. Получив уверенный кивок от девушки, боец скрылся в темноте, в этот раз полностью беззвучно. «Пока не заколола такую же тварь, как ты». Сняв с пояса очки шлем с множеством окуляров, Твилечка надела их на голову, собрав свисающие по бокам лику к затылку. Аккуратно закрепив их, она втянула носом воздух, после чего навела игольник на лицо плачущего от боли работорговца. «Теперь я знаю правду. Только убивая, пауки чувствуют, что живут». «Ну да, типа того. Но вам лучше с сеструхой переговорить или с Сэмом». «Да, чувак, мы ломаем черепушки и насаждаем демократию, а не болтаем. Прости, господин Фалип», ткнув братьям в затылки, старший, Сет, вместе с ними склонился в извиняющемся поклоне, «болтают и не думают. Ху-ху-ху, ничего, ничего. Пока вы хорошо выполняете свои обязательства, то ничего страшного». Прикрывшись веером, толстый представитель торговой компании по производству касок для шахтеров задорно подмигнул, хихикая, отчего по спинам всей троицы пробежали мурашки. «Надеюсь, в следующий раз к нам снова пришлют вас». Уже предчувствуя, что могут сказать его младшие, Сет лишь сильнее вдавил им ладони в затылки, не давая возможность выпрямиться. «Конечно, господин Фалип, мы передадим вашу рекомендацию и будет польщены вновь работать с таким уважаемым и щедрым нанимателем». Довольно прищурив глаза, представитель компании покивал своим мыслям и, насвистывая незнакомую мелодию, удалился к себе в кабинет, оставляя их в зале одних. «Фух, чтоб тебя, бля, братан, ты ничего не попутал?» Ага, Сет, в следующий раз, когда захочешь поставить пару парней рачком, иди в свой гамовзвод. Придурки, отвесив по подзатыльнику, старший из братьев поборол усталый обреченный вздох. Вот вроде уже столько лет прошло, а почему из них троих только он обрел зачатки разума? Порой вспоминая, что раньше он был таким же придурком, Сет искренне просил прощения у их спокойной и ответственной сестры, вы бы сейчас сболтнули чего, а потом бы Сэм уже чистил вам дымходы с оттяжечкой. ПФ он походу даже дымоходы не чистит, сдается мне, у него вообще не стоит ни на что. Средний брат, Мэтт, сложил руки на груди, все еще строя недовольную рожу, но с неудобной темы свернул, понимая, что накосячить они могли, да еще как, и что только сеструха в нем нашла. Ага, ага, согласно закачал головой младший из братьев, Джун, я как-то показывал ему сиськи пары девчонок, которых я сфоткал в душе. Так он просто пожал плечами и пошел дальше, вообще никак не отреагировал. Ёб твою мать, за что мне все это? Не нужно уточнять, кто из троицы задал этот риторический вопрос. Но вот братья сыто на это не обратили внимания и продолжили копать себе могилу. Вот помню, на руне, там пара озорных девиц пытались пробиться повыше, надеясь стать у нас пилотами кораблей. Почесывая затылок, младший брат встал рядом со средним и вдвоем они продолжили сплетничать о командире, пока застывшие в отдалении подчиненные делали вид, что внутренняя связь отряда выключена. И вот они, значится, приходят и давай сиськами перед ним трясти. О, я помню это, блондинка с рыжей, да, я вот до сих пор помню все, до мельчайшей детали, а Сэму хоть бы хны. Поглядел на них, помолчал пару минут, заставляя два прекрасненьких цветочка обливаться потом, после чего просто спросил это все. Чертов ханжа, разве можно было так поступать? Вот и я о чем. Слушая интеллектуальную дуэль этой парочки, Сет в который раз просил прощения у своей милосердной и прекрасной сестры за долгие годы терпения и мук. В свой молитве старший из братьев желал родственнице счастья и успехов в завоевании такого валенка, как Сэм. Пускай, молодой мужчина и не говорил этого вслух, но он был согласен со странностями командира, но как поумневший подчиненный, старался не болтать об этом вслух, ведь все сплетни, рано или поздно оказываются на столе у Сомнии, а сестра со всей этой нагрузкой и обязанностями, не становится добрее, особенно учитывая проблемы на личном фронте. Ладно, отставить базар, потом успеете себе на наряд наболтать. Чё, офигел, какой еще наряд, мы так-то командиры, балда, командир здесь я, а вы парочка рядовых салаг, которым я жопу подтираю. Чё сказал, не тратя лишних слов, Сет просто вывел на экран КПК данные о личных делах братьев, где четко указывались их звания, а сбоку маячили подписи Сэма и сестры, что сходу обрубало любые возражения. Теперь понятно, не слушая ответов от ошеломленных братьев, Сет повернулся к ожидающим их десантникам. Неформальность атмосферы брала свое, но тем не менее, бойцы споро отреагировали на его внимание. Выстроившись в три шеренги, полсотни головорезов встали по стойке смирно, пожирая его взглядом сквозь визоры шлемов. Подразделение, слушаем внимательно, повторять не буду. Прямо сейчас, мы наконец-то вычистим пиратскую погонь с этой стороны планеты. Не щадить никого, пленных не брать, жалость не проявлять. Вы адский десант, а значит управитесь за час, чтобы мы смогли поскорее вернуться домой. А теперь, по машинам, хуа, всех с наступающим Новым годом. Я бы мог сказать много пафосных слов, но просто пожелаю нам всем прожить 2025 без всяких потрясений и дерьма. Читайте фанфики, любите демократию и спасибо всем вам за поддержку и активность. ПС, на Бусти больше глав, подписывайтесь, ха-ха-ха. Не мог это не вставить. Глава 40. За долгие годы войны, бесконечных сражений и мясорубки против адовых тварей из металла и хитина, я со временем перестал чувствовать опасность. Постоянно сталкиваясь с этими дикими и безумными отродьями, чья жизнь и уклад основаны на коммунизме, БРРР, я разучился бояться, разучился предугадывать и полагаться на знаменитое шестое чувство, которое подсказывает слабым, мягким и мясистым людям, когда стоит отступить или вообще не впутываться в авантюру. Постоянно сражаясь, вечно умирая и не имея возможности погибнуть до конца, да какой человек вообще останется нормальным? Вот и у меня было так же. До тех пор, пока однажды не вернулись давние враги человечества, которые одним своим присутствием могли подавлять даже самый безумный и беспечный разум. Пришедшие из глубин космоса, владеющие непонятными силами, они могли порабощать разумы людей, подавлять их, ставя на службу своей злобной и жестокой воле. Суперземля уже успела повоевать с ними, но в годы после Первой войны, все уверились, что мерзкие кальмары, отродья с непонятными силами, сгинули во мраке космоса и ядерных взрывов. Как оказалось, нет. В разгар войны с терминидами и автоматонами, ублюдки вновь проявили себя. Все это время, долгие годы затишья, они собирали свои силы и готовились. Готовились к тому, чтобы нанести свой удар и свершить месть. Их вторжение было ужасающим по своим масштабам и мощи. Тысячи боевых кораблей, десятки тысяч солдат, каждый из которых мог сравниться с адским десантником моего мира, и миллионы деформированных и зомбированных людей, которых они брали под контроль и натравливали на нас, пуская впереди себя, пушечным мясом. Напав на одну из наших приграничных колоний, они напугали правительство суперземли до мокрых штанов, потому все свободные силы десанта были брошены на противостояние угрозе, пуская и в ущерб другим фронтам. Сотни тысяч десантников обрушились на кальмаров с небес, и половина из них навсегда остались лежать в дремучих песках и среди улиц опустевших городов. Наверное, именно тогда, впервые за долгие годы, я вновь почувствовал страх. Но, к сожалению и счастью, это был не ее страх лелеемой смерти. Нет, я ощутил страх и ненависть перед рабством. Страх потерять самого себя, свой разум и волю. Навеки остаться узником мерзкой силы, что опустошит меня и превратит в пускающие слюни куклу, алчущие крови врагов моих новых хозяев. К чему я все это рассказываю? Потому что сейчас я ощущал примерно то же самое. Липковатый страх стремился прокрасться в мою душу и вновь поселиться там, делая слабым. Я ощущал ту невероятно холодную бездну из спокойствия и легкого презрения, что была направлена вокруг, создавая настоящий туманный флер, отпугивая незначительных, для хозяина тумана, собеседников. Настоящий кальмар, закинув одну ногу на другую, он сидел словно на светском приеме, гордо приподняв подбородок и расправив плечи. Сильный, прямой взгляд с невероятно умными и живыми глазами уставился прямо на меня. Первые проблески благородной седины, начавшие касаться волос, лишь добавлял ему значимости. Учитывая же строгий профиль и настоящую аристократическую породу, впечатление создавалось невероятное, а то удушающее и невероятно мощное давление силой мешало сосредоточиться и нормально вздохнуть. Он не делал это специально, но такие схожие эманации я бы ни с чем не перепутал. Фирменный джедайский балахон был дочисто выстиран и выглажен. Мягкая, даже на вид, ткань прикрывала все тело джедая, оставляя открытыми лишь руки и голову. До блеска начищенные сапоги поблескивали в лучах солнца, пробивающегося сквозь окно, а массивный перстень, украшающий правую руку, против воли притягивал взгляд, заставляя сосредоточить внимание на этом элементе одежды, так сильно выделяющемуся на общем фоне скромного прикида джедая. «Если вы закончили, то, думаю, нам стоит начать», вежливо прокашлившись, прежде чем начать говорить, мужчина еще разок обвел взглядом мой рабочий кабинет, после чего, не дрогнув ни единым мускулом лица, заговорил, не разрывая зрительного контакта. «Думаю, вы понимаете, для чего я здесь, хотя, лучше будет выразиться, почему я здесь. Представляю, сохранить такой же холодный тон у меня не вышло». И стоило только договорить последнюю букву, как два внимательных глаза уставились на меня с новой силой. «Может, представитесь?» Несколько секунд мой собеседник внимательно рассматривал меня, никак не выдавая своего истинного отношения, но я буквально кожей ощущал, как тот ко мне относится. И там было мало приятного. Конечно, мастер-джедай Ян Дуку, не убирая ноги со второго колена, мужчина мягко и тепло улыбнулся кончиками губ, мигом меняя атмосферу. Столь резкий переход застал меня врасплох, а джедай меж тем продолжал: «С вами я уже заочно знаком, так что нет нужды представляться. Давайте перейдем к делу. Орден послал меня, как хранителя мира, и признаться, пока что, я не вижу особых причин для волнений». Тряхнув густой гривой волос, Дуку чуть склонил голову на бок, явно о чем-то размышляя. В том потоке пафоса, что он только что выдал, на пару мгновений все же пробилось хоть что-то искреннее, не скрытое под маской дипломата и человека благородной крови. «Наш орден», отдельно выставив слово «наш», Дуку показательно закатил глаза, якобы показывая свое отношение к подобному заданию и инсинуациям в наш адрес. «Обеспокоен тем, как быстро и легко вы набираете сторонников и силу. Мы во внешнем кольце. Здесь каждый день формируются банды, создаются новые микрогосударства, а пиратские бароны делят целые секторы между собой. Какое дело джедаям до нашей мелкой ватаги наемников? Сухо поджав губы, Дук усмерил меня взглядом. Аристократу явно не понравилось, что я его перебил, или он так хотел показать. Но тем не менее, джедай продолжил свою речь с тем же тембром и интонациями голоса. Но далеко не каждый из них прикрывается гербом республики, втиснутым на ваше знамя, покровительственно улыбнувшись, словно родной отец, умиляющийся ребенку, что прикрылся его именем в драке. Вы говорите такие красивые речи про свободу, про демократию. Вяло жестикулируя кистью левой руки, он говорил, а слова его словно патока вливались мне в голову. Благо от постоянных ударов, она у меня была пустая, и все, что мне говорил джедай, там не оседало. Орден обеспокоен, как и некоторые сенаторы. Его вторая ладонь раскрылась, отвлекая меня от лица джедая. Мигов вернув взор обратно, я застал момент, когда Дуку, размяв плечи, вновь задрал подбородок. Стоило ли создавать настолько экзотическую репутацию и подавать столько неформальных знаков? А говорить Дуку умел. Красочные обороты, тонкая игра лицом, легкие улыбки и вкрадчивый и мягкий голос, которому хочется довериться. Вкупе с его внешностью, природной харизмой и манерами, это была убийственная смесь для всякого политически активного собеседника. Думаю, имея Дуку возможность, он бы плавал в помоях республиканского сената, как рыба в воде, легко лавируя там между сотнями фракций и получая выгоду ото всех. Революция на Юкио, вооруженные столкновения на Мэнде. Уж не знаю, воздействовал он на меня силой или нет, но всего за полчаса разговора и взаимных любезностей с объяснениями, я начал проникаться к нему симпатией. И по мере того, как мое отношение менялось, Дуку показывал, что замечал это и оттого менял свою мимику и жесты. Вот уже обе руки часто расходятся в широких взмахах, показывая масштаб. Это ваша война с хаттами, в особенности с картелем. Мягкая улыбка становится более озорной и дерзкой, сменяя на своем посту дипломатически вежливую. Мы смотрели его всем советом. Невероятный и запоминающийся ролик. У вас определенно талант. Его брови часто взлетают вверх, а искреннее удивление сквозит в каждом жесте, каждом слове и даже в мыслях, что отголоски которых плещутся в глубине мудрых карих глаз. Но все это ложь. Теперь здесь наконец-то наступило затишье. И вот я здесь. По мере окончания речи, голос Дуку становился тише, а в голосе появлялась легкая хрипотца, словно бы мужчина не привык столько болтать без дела. «КХМ, прошу прощения», в горле пересохло. Соглашаясь на невербальную просьбу, вызывая пару дроидов, которые заносят к нам разные виды напитков, включая вина и что-то более крепкое. Мало ли, чем там увлекаться особо монаршей крови. Стоило Дуку отвлечься и повернуться к панорамному окну, открывающему вид на синюю звезду в черноте космоса, как я зажмурил глаза, сбрасывая смеси сонного наваждения и эйфории. Кровь быстрее побежала по венам. Пальцы левой руки болезненно впились в ляжку, наверняка оставляя там гроздь синяков. Мои глаза лихорадочно забегали, а сам я пытался припомнить весь ход разговора, порой удивляясь, что прошло уже порядка часа времени. Беседа с Дуку была слишком увлекательной и живой, потому я просто потерял счет времени, больше следя за потоками мысли джедая, сидящего напротив меня. Отвернувшись от окна, ученик нынешнего главы ордена смерил меня новым взглядом, и, наверное, впервые за весь разговор у него на лице появился искренний намек на улыбку. «А вы хорошо держитесь для столь долгих переговоров. Успели набить руку, или был опыт? Сколько вопросов, сколько намеков и сколько фальши?» Джедай явно не ожидал честного ответа, скорее надеялся получить мою реакцию. Но привыкший к высоким раутам на Корусанте или других благородных планетах центра, Дуку явно подзабыл, каким бывает народ здесь. «Да я просто не понимаю половины, вот и...» Еще на середине фразы, лицо моего собеседника изменилось, губы чуть поджались, а глаза так и говорили. Ну, а чего еще можно было ожидать от дикарей и наемников с окраин? Правда, вслух джедай ничего не сказал, да и вообще никак не показал своего отношения к местным варварам и мне в частности. В целом, я не вижу особых причин для того, чтобы как-то давить на вас или угрожать, к тому же, это абсолютно не в моем стиле. Отыгрывая голосом, Дуку явно намекнул, что пускай его стиль и отличается, но вот кто-то другой, кто пристально следит за нашими успехами, может явно посчитать иначе. Я узнал о вас достаточно, прежде чем посетить ваш корабль, и встреча с вами была лишь финальным штрихом во всей этой неурядице. Тут он скорее просто продублировал, не до конца уверенный, что дурак вроде меня все понял, и как плавно продолжил, ни на миг не сбился с речи. Так что, мистер Сэм, думаю, на этом стоит закончить нашу встречу. В одно движение поднявшись с кресла, Дуку сделал шаг вперед, протягивая мне руку. Редкий жест, который можно встретить далеко не на всех планетах. Позволите пару советов, как разумный разумному. Конечно, сделайте себе фамилию или официальное звание, это очень поможет при переговорах. Вежливо сжав мою ладонь, Дуку сразу же выпустил ее и спрятал обе руки за спиной, вставая в позу гордого аристократа. А второй, не заигрывайтесь со своими лозунгами. Глаза джедая на миг сверкнули, а в голосе прорезалась сталь. Он точно специально подошел ближе, чтобы я точно понял его намеки. Республика терпелива и неповоротлива, но, я понимаю, в этот раз, прервав речь графа, я не получил укоряющего взгляда, и последую совету, обоим. Надеюсь, что так, мягко улыбнувшись, Дуку взмахнул полами джедайского плаща и споро направился на выход. Плавная легкая походка, руки за спиной, подбородок поднят, а из-под чуть прикрытых век на мир смотрел один из сильнейших и опаснейших джедаев современности, ясно показывающий, что разговор закончен, и закончен он именно графом. Но я же отбитый на голову десантник, который на переделанных спасательных капсулах десантируется на планеты. Мастер Дуку, позвольте вопрос. Спина джедая напряглась, а я ощутил, как сквозь меня прошелся незримый ветерок. Конечно, не изменяясь в позе, мужчина так и остался стоять спиной, лишь чуть довернув голову в бок, чтобы видеть меня краем глаза. Когда вы составляли мнение обо мне, о нас, поправив себя, отхожу от наших кресел к столу, откуда беру нетронутые напитки и наливаю себе целый стакан сока из редких цитрусовых с окраины галактики. Вы только читали доклады шпионов, что следуют за нами по пятам. В этот раз Дуку все же позволил себе немного эмоций. Обернувшись ко мне, чтобы убедиться в этом, он приподнял обе брови, по-новому смотря на меня. Его взгляд так и говорил: «Ты что, совсем кретин?» Но аристократическая выдержка не позволила сказать этого вслух. Видя, что я никак не реагирую на его внимание и продолжаю пить сок, джедай подошел ближе. Некоторые члены ордена особенно одарены в составлении досье. Скажем так, новая мягкая улыбка украсила его лицо. К чему этот вопрос? Ну, я то думал, что вы облетели те места, где мы побывали. Опросили людей, живущих там. Поговорили с теми, кто вывесил знамена десанта на своих планетах или кораблях. Возможно, опросили спасенных рабов, что сейчас учатся или работают на Мандина флот Баобабов. Жаль, скупо ухмыльнувшись, я словно отвесил воображаемую пощечину джедаю, ибо отреагировал он именно так. Чуть отшатнулся назад и воззрился на меня взглядом полным негодования и возмущения в профессионализме графа и джедаев-шпионов. Простите, что задержал. Беседа и вправду была увлекательной. Правильно поняв мой наипрямейший намек, граф поджал губы, но говорить ничего не стал. Да даже это мимолетное движение я едва успел уловить, ибо лицо его вновь приобрело нейтральные нотки. Сдается мне, мы еще встретимся, мистер Сэм. Скорее всего, зайдя в свой корабль и послав джедаю тени сигнал, что никаких проблем не произошло, Ян Дуку уселся в кресло пилота, начав привычно запускать выданный орденом корабль. Ловкие движения рук были практически автоматическими, словно запрограммированный дроид. Он быстро щелкал тумблерами в нужном порядке, пока системы вокруг оживали. Но в самый последний момент его палец застыл над кнопкой запуска двигателей, в паре миллиметров от синего куска пластмассы. Дуку хмурил брови, размышляя над разговором с лидером наемников, который за краткий срок построил небольшое государство внутри республики. Первое впечатление было печальным. Обычный солдафон с минимумом мозгов и горячей кровью юнца. После часа беседы, выудив очень многое о характере и привычках, Ян смог составить краткий портрет личности, который не сильно отличался от поданного тенью рапорта. Первым порывом было поскорее закончить с заданием бывшего учителя, отправившего его в дальний край галактики, подальше от храма и важных событий в центральных мирах. Но природное любопытство или шепот силы натолкнули его продолжить беседу, и последствия ее Ян ощущал до сих пор. В голове роились вопросы и негодования. Как это так? Мелкий мальчишка, шельмец и гопник с окраины, попрекает его и джедаев в том, что они толком ни в чем не разобрались и пришли трясти перед ним пальцем, намекая, что заигрываться не стоит. Крепче сжав подлокотник кресла свободной рукой, Дуку убрал палец от кнопки. Недовольство боролись в нем с любопытством, догматами ордена, подчинением учителю, ленью и много чем еще. Все это перемешалось и грозило вылиться в многодневную медитацию. Потом, но приняв для себя решение, графская гордость все же победила постулаты монаха и, поменяв координаты, Дуку отправился туда, откуда все началось. Пускай он проведет за этим занятием не один месяц, зато убедившись во всем самостоятельно, он сможет со спокойной душой вернуться домой, отдавая магистрам отчет и пеняя наставнику о том, что в следующий раз на подобное простое занятие можно отправить и обычного рыцаря, а не целого мастера и будущего магистра. На бусте глав побольше и еще там выложены первые 5 глав моего нового фика «Магический ковбой» про Аластера Грюма. Глава 41. Тра-та-та-та-та-та-та. Безумный крик в радиоканал младшего из братьев Сомнии по ритму совпадал с выстрелами тяжелого пулемета, установленного на спидер, посылая огромные пули, больше похожие на небольшие ракеты. Поделка коротышки разрывала на куски орбитальный шаттл, пытающийся подняться с планеты. Неподалеку уже догорал его собрат, из бока которого вырывались языки пламени, а выжившие при падении разумные спешно выбирались наружу, попадая под перекрестный огонь десятка солдат. Спидер сделал крутой разворот, и высунувшийся из боковой двери боец вновь вскинул на плечо пусковую установку, отправляя подарочек в задницу улепетывающего шаттла. Не прекращал бить пулемет. Десятки лазерных лучей взвелись в небо, поражая покореженные крылья шаттла. Каждый новый выстрел отрывал куски корпуса, разрывая обшивку и обнажая нежное дно. Спидер кружил вокруг взлетной площадки, пока вошедший враж десантник высаживал все дорогущие патроны по цели. Раскаляя дуло, не беспокоясь о мелочах, братишка Сомнии превращал поделку карелианских инженеров в кучу мусора. Неподалеку от этой безумной картины, несколько десантников волоком тащили старенький бензовоз. Одетые в силовую броню, почти 20 озверевших от тяжести мужиков толкали древний грузовик к воротам запертого ангара, пока прямо на дверь вешался взрывной заряд. 2 ошалевших сапера, недавно принятых в отряд, в панике подключали провода, постоянно оборачиваясь и пытаясь не думать о том, насколько же тут рванет, когда бензовоз подкатит к дверям. На периферии слышались выстрелы и взрывы, прерываемые криками десантников, постоянно срывающихся в безумные контратаки, стоило противнику выдохнуться в наступлении. Над головами бойцов пролетело звено штурмовиков, сбрасывающих свои взрывные подарки на головы противников демократии. Идя ровным строем, они выкосили огромную часть лесного массива, окружавшего тайный космодром на планете Кашиик. Мерзкие бомбы со смесью из напалма и картечи разлетались на сотни метров, облепляя все вонючей горючей смесью, что прожигало насквозь тела трандашанских налетчиков. Следом за звеньями штурмовыми кораблями, над горящими лесами, чадящими черным дымом, пролетели десантные корабли с открытыми бортами. Бодрая музыкальная мелодия била по ушам из ведущей машины. Там были установлены огромные аудиосистемы, в то время как из ведомых машин палили скорострельные повторители, выпускающие сотни снарядов каждую секунду. Десятки лучей соединили горящие леса и звено кораблей, откуда спустя пару минут начали спрыгивать другие десантники, прямо на головы охреневающих трандашан. Считающие себя истинными хищниками, великими охотниками, они ожидали безудержного и опасного сражения среди джунглей и лесов. Засады, ловушки, обманки. Весь лес был испахан тысячами секретов, которые должны были превратить армию Вуки и их помощников в нашпигованные бластерными болтами трупы. Но никто не собирался играть по их правилам. Это пеликан главный, всаднику свободы. Даю наводку. Десантные корабли сделали крутой разворот и устремились в сторону основной массы пиратов, отсыпающих через леса, забомби их в каменный век, сынок. Несколько десятков фаеров, оставляя яркий след в воздухе, устремились в знаменитые на всю галактику леса. Первые пару минут ничего не происходило, но потом с орбиты прилетели первые выстрелы. Разрывая вековые кроны, круша прочнейшую кору, орудия космических кораблей утюжили поверхность планеты, убивая тысячи трандашанских налетчиков, веками разоряющих Кашик и другие соседние системы. Вонь от сгоревших деревьев, выжженной земли и тысяч паленых трупов ударила в нос. Прикрыв лапой морду, великий вождь Тарфул протяжно взвыл, ошарашенно и чутко напуганно разглядывая, как всего за пару часов отряд людей превратил огромный лесной массив в горящую пустошь. Оглядевшись по сторонам, вождь пытался найти хоть какой-то голос разума во всем этом безумии. А ведь вначале он, как никто другой, радовался происходящему. Вот два десятка десантников скидывают трупы в огромную яму, залитую корабельным топливом. Рядом с ними парочка бойцов пытается воткнуть флаг в спину убитого ранкора, пока еще живой монстр вяло отползает от них с помощью одной руки. Где-то вдалеке вновь ударили с орбиты, вызывая очередную ударную волну и небольшой гриб над лесом. А над головой Тарфула пронеслась кавалькада штурмовиков, щедро скидывая оплаченный в уки боезапас. Тибана, патроны, ракеты, бомбы. Сотни килограмм снарядов обрушивались на головы ненавистных трандашан, которые даже толком не могли ответить и просто бежали через лес. Но Тарфул знал, что с той стороны их уже ждали его соплеменники. Самые яростные из них – те, кто потерял в набегах проклятых ящериц близких и родных. Уа-а-а-а, ммм, ты прав, обожаю этот аромат. Втянув носом воздух, рядом с ним встал командир чокнутого подразделения. Уперев руки в бока, мужчина, не снимая шлема, делал вид, что ощущает весь спектр вони, окружающий их со всех сторон. Как же я рад, что вы, парни, оказались куда лучше, чем я о вас думал. Уа-а-а, матюгнувшись на дурного человека, Тарфул не стал слушать ответ, ведь Сэм не знал языка вуки и сам произвольно придумывал перевод, что дико раздражало гвардию вождя и его самого, но, дело сделано, заказ выполнен, причем в самом жестоком и лучшем виде, как я и просил. Глаза старого вождя с сомнением еще раз осмотрели разрушение, взглянули на довольного десантника, после чего он махнул лапой, признавая, что лучше уж так, чем поганые работорговцы вновь украдут кого-то из его соплеменников ради шкур. Так, ну, дело сделано. Наша сделка в силе, откуда ни возьмись. Вокруг Сэма выстроилась сотня его головорезов, с намеком держа оружие, пока еще не наводя их на нервничающих вуки, медикаменты, кристаллы, мебель и фрукты. Все, как договаривались. Осторожно кивнув головой, Тарфул дождался, пока ему передадут планшет, на котором вождь аккуратно поставил свою подпись. Товары на оплату уже давно были готовы и ожидали своей погрузки, так что все происходящее лишь формальность. Но старый вуки был уверен, что стоит ее соблюсти. Перед тем, как обратиться к этим психопатам, что радеют за свободу и демократию, он деликатно изучил их прошлые подвиги, потому прекрасно знал, что бывает с недобросовестными заказчиками. Сумасшедшие десантники могут приложить огромные силы, потратить в разы больше сил, времени, денег и собственных жизней, но отомстят тому, кто кинул их с заказом. А Тарфул не очень хотел, чтобы однажды и над его родным городом летали звенья штурмовиков, тем более из-за такой бесчестной и глупой причины. Учитывая же, что через несколько лет данный военный конфликт назовут фруктовой войной, ибо за жизнь каждого трандашанина платили полновесным фруктовым плодом, вождь вообще больше не хотел иметь хоть что-то связывающее его с ненормальными разумными. Отлично, отлично. Приятно иметь с вами дело. Речь Сэма резко прервали, и его КПК засветился синим цветом, выдавая какой-то определенный сигнал. Вмиг отдав команду, он скрылся за плотными рядами своих людей, но чуткий слух вуки помог уловить детали разговора, что правда вызвало еще большее чувство стыда на мохнатой морде. «Сэм, вы там закончили рисковать своей жизнью ради дыня». Взъярившись, командир наемников отдал бойцам приказ расходиться и готовиться к отлету, пока сам он начал ходить из стороны в сторону и рассказывать обо всех прелестях фрукта, что выменил у вуки за уничтожение трандашан. «Солнечная гемелия – это не просто дыня». Тарфул припомнил, какое забавное выражение лица было у Сэма, когда тот впервые попробовал гемелию. Не то чтобы вождь не признавал хорошего вкуса или имел что-то против, но все это было странно. Командир десантников был похож на наркомана, добравшегося до дозы. Этот экзотический фрукт, похожий на дыню, отличается ослепительно-желтой кожицей с перламутровыми пятнами. Когда его разрезаешь, внутри находится сочная мякоть насыщенного цветами с легкими искорками, словно звезды, благодаря чему солнечная гемелия выглядит поистине волшебно. Многие аристократы или богачи любят десерты, приготовленные с ее использованием, но вуки не занимаются ее продажей и выращиванием на экспорт, скорее уж дарит в качестве подарка или просто, как презент понравившимся личностям. В свое время, Тарфул лично магистру Йоди подарили плод, размером с его маленький кораблик. чем обоснованно гордился и порой рассказывал об этом своим внукам и детям. А Сэм тем временем никак не мог угомониться. Ее вкус сочетает в себе сладость меда и легкую кислинку лимона, создавая удивительное наслаждение. Считается, что солнечная гемелия приносит удачу и вдохновение тем, кто ее попробует. «Боже, я поняла, босс, ты прав, это стоило того, чтобы собрать почти 2000 нашей парней из заказов и надавать по шарам кучки ящериц в лесах, КХМ. Мда, видимо, даже до этого безумного человечка дошло, насколько странно все это выглядело со стороны, так что случилось, срочное, или так, ХМ, есть пара новостей, которые могут тебя заинтересовать». Звук пришедшего сообщения заставил Тарфула напрячься. Фигура Сэма круто изменилась и в один миг исчез придурковатый наемник, оставляя вместо себя почувствовавшую запах крови гончую. Тем времен, дав начальнику время на чтение, женский голос заговорил вновь: «Заинтересован? Вижу, что да. Так что заканчивайте и возвращайтесь, я же пока что все подготовлю». Всего лишь 3 часа спустя, небольшая армия наемников погрузилась на корабли и стартанула на орбиту, откуда в спешном порядке начало готовиться к отлету. Стоявший в окружении гвардии, Тарфул еще пару минут смотрел на свою ладонь, по которой хлопнул Сэм на прощание, после чего устало выдохнул и пошел в сторону ветрокрыла. Пора была приниматься за работу. Наемнику сделали свое дело, теперь пора и ему окропить шерсть кровью. Уничтожение главного лагеря работорговцев – это только начало, самое сложное, но уже сделанное дело. Осталось лишь добить выживших и мелких доходяг, что прячутся в лесах, и тогда его родной дом забудет о налетчиках минимум на 5-7 лет. Прошли еще славные полгода, и совсем недавно наступил новый прекрасный демократический год. Я настолько запутался с разными летоисчислениями на планетах и в самой республике, что уже просто положил на это большой и толстый, отдавая на откуп сомнения и остальным все важные даты праздников и событий. Живее, парни, хочу вернуться домой до того, как мои милые гемелии испортятся. Захватив одну дыньку, главное, чтобы моя милая заместительница не узнала, что я тоже их так называю, киваю головой яркому Суле, принявшему командование на себя, все еще покрытой зеленой кровью, пропавшей гарью и внутренностями Трандашан. Мой чутко поехавший на сражениях зам, только недавно вернулся с поверхности планеты. По-хорошему, ему бы стоит пойти помыться и отдохнуть, но я отлично изучил Мандалорца, и он был таким же, как я. Потому сейчас, вместо отдыха и одиночества, ему лучше заняться простеньким и важным делом, которое постепенно угомонит его горячую кровь, раззадоренную нашей небольшой войной. Бросив последний взгляд на Кашиик, посылаю планете воздушный поцелуй, после чего ухожу по коридору в центре корабля, в сторону своей каюты. Эх, вот и еще полгода прошло, и сколько же всего успело произойти. Кивая встречным бойцам и техникам, я вскоре добрался до заветной палубы, откуда быстрым шагом направился к себе. Дымка в руках обжигала мне руки от нетерпения, хотелось поскорее попробовать этот сладкий и прекрасный фрукт. Напивая себе под нос, я шел по длиннющим палубам дредноута, который реквизировал у сомнений на эту операцию. Огромный корабль сослужил нам отличную службу в деле разгрома налетчиков-работорговцев, так что когда я задумался и ласково провел ладонью по стене, многие ответили мне понимающими улыбками. Пускай эта война за фруктами и была придурочной и простой, но дредноут на нашей стороне сразу же сыграл свою роль, уничтожая пиратские лоханки, как рыбешки, прыснувшие в стороны и пытающиеся сбежать. Жаль, треть кораблей упустили, можно было бы рассчитывать на премию. Но чего уж теперь. Зайдя в каюту, я сразу приступил к разделке, параллельно выводя на большой экран присланную сомнение информацию. Огромная карта галактики высветилась проектором на всю стену. Тысячи огоньков самых разных цветов, пометки, уточнения, наши филиалы, корабли и базы Кю, картель, торговая федерация, синдикаты и много кто еще, все важные игроки на мировой арене, которые окружают нас со всех сторон. Игроков то много, а союзник всего ничего. Впившись зубами в мякоть плода, давлю в себе стон удовольствия, после чего запрыгиваю в кресло, закидывая ноги на небольшой журнальный столик. Комфортабельная каюта уже давно стала частью меня, и я не хотел менять ее на что-то еще. Она была похожа на квартиру-студию, мою квартиру-студию, и это было самое главное. Да, да, я знаю, что у меня под командованием тысячи людей и сотни кораблей, но вот это мой маленький уголок, куда я никого не пускаю. Моя мужицкая берлога, где можно расслабиться и отдохнуть, а порой в тишине позаниматься делами. Но вернемся к карте. Переместив изображение на юго-восток, открываю ту часть галактики, где мы в основном ведем дела. Это Каши и Каймандалор были редкими исключениями, которыми я занимался лично, но большая часть адского десанта сконцентрирована вокруг Риши и Татуина, а также окружающих их планет. Постепенно мы расширялись дальше на восток, в сторону Релота и пояса контрабандистов и набирая влияние в мирах по соседству, а также на северо-запад к центру, но не слишком сильно, чтобы не беспокоить сильных мира сего, в сторону Крестовсиса по Карелианскому маршруту. На севере же нас ожидали миры пространства хаттов, с которыми отношения были, мягко говоря, да дерьмовыми они были. Причем ни одна из сторон не шла на мировую. Слизни считали нас людьми второго сорта и выскочками. Без проблем могли ограбить наши суда или перебить охрану из наших парней и девчонок. Мы же считали их рабовладельческими мешками с дерьмом, что я как-то и сказал одному из них, когда пиратская станция по контрабанде Спайса была взята штурмом и сброшена на ближайшую звезду. Короче, щипали друг друга по мелочи, не переходя определенных невидимых границ. На юге были совсем дикие планеты, которые мало интересовали больших игроков, но для нас это были отличные кусочки, беззащитные перед пиратами и работорговцами, постоянно в бедах и атакуемые агрессивными соседями или государствами из неизведанных регионов. Подобные планеты быстро приводились под знамя адского десанта, щедро оплачивая наши услуги и поставляя в ряды моих бойцов тысячи добровольцев и полезные ресурсы. На юго-западе же был резкий перекос границы, и там обрывалось внешнее кольцо, где мы в основном действовали, и начиналось среднее. Единственная попытка протиснуться туда была встречена непониманием от слишком многих, так что пришлось умерить амбиции и заниматься дальше нашим захолустьем. Шучу, никакое это не захолустье, просто в центре зажрались. Ладно еще Мент и Ортпардрон, на планеты подобного типа всем было наплевать, да и торговый флот Бабабов был не против, что мы ошиваемся на их территории. В целом, думаю, именно благодаря им, нас и не стали трогать сразу, лишь присмотрелись, кого это себе нашли богатенькие торгаши. Я уже начинаю мыслить, как настоящий житель регионов, прогресс. Ухмыльнувшись простенькой шутке, я уже прикончил половинку дыньки, когда данные сомнения наконец-то загрузились и на карте подсветились три планеты, которые должны были вызвать мой интерес. Ну, еще бы. Планета Андо, родина воинственных паукообразных аквалишей. Диктаторская метрополия довела свои колонии до такого состояния, что те начали гражданскую войну. Сомния указала, что колонии поддерживаются республикой и в целом имеют куда больше связей с галактической сверхдержавой, чем закрытая столичная планета. Милидадан. Бесконечная мясорубка двух фракций, милидов и данов, каждый из которых считает именно себя хозяевами планеты. Стоит только вырасти новому поколению, как два этих государства начинают войну. И мне бы было все равно, если бы фракция данов не объявила свободные президентские демократические выборы, направив курс своего правления в сторону сближения с республикой. Последней же точкой был Арвакс-4, жуткая арабская планета, полная рынков и загонов для разумных самых разных видов. Я давно мечтал сжечь это проклятое место и искал союзников для этого дела. И вот, спустя почти 4 года, нам удалось отыскать тех, кто решился участвовать в освобождении тысяч, а может и миллионов рабов. Выбор очевиден. Чуть не забыл. Министерство правды приветствует лайки. Во славу демократии, конечно. Глава 42. Рад, что вы с нами. Протянув руку, получаю в ответ крепкое рукопожатие. Жилистый, я бы даже сказал суховатый представитель расы Науталан, сдержанно кивнул, суровым взглядом осматриваясь в незнакомом помещении. Одетый в небогатую, но добротную и крепкую броню, с кожаной курткой поверх, командир воинов свободы, повинуясь моему жесту, пошел следом до совещательного стола. Следом за ним, через проход протиснулись ребята в похожей одежде. Никаких вычурных цветов, украшений или прочей шелухи, только практичность и эффективность. На поясах у всех троих висели крупные бластеры, с которыми скорее на ранкоры ходит, чем на переговоры. Встав за спиной своего присевшего к столу командира, охрана вытянулась, гордо расправив плечи, продолжая краем глаза отслеживать происходящее. Теперь, когда все в сборе, я думаю, пора начинать. Нажав пару кнопок на коммуникаторе, открываю вид галактической карты, после чего, не размениваясь на мелочи, сразу перехожу к делу. Все мы собрались здесь ради опасного и крайне важного дела. Арвакс, выведя карту на нужное место, открываю вид на обычную планету земного типа. Обычный цвет облаков, леса и моря, ничего необычного, если не знать, что на самом деле скрывается под красотой этого голубоватого шарика. Пару секунд полюбовавшись видом планеты вместе с остальными, я еще раз приблизил изображение, открывая пикт с орбитой и ее обороной. Прежде чем мы приступим, я бы хотел представить вам всех участников нашего мероприятия. Согласен, стоит знать, с кем имеешь дело. Широкоплечий краснокожий твилик, недовольно фыркнув, сложил руки на груди, из-под лобья разглядывая всех присутствующих. Он был одет в просторный жилет на голое тело, потому каждому отчетливо были видны его шрамы и татуировки, каждая из которых показывала, сколько хозяев было у бывшего раба. С тебя тогда и начнем, на мои слова. Краснокожий отвернулся в сторону, криво улыбаясь и бормоча под нос: «Господа и дама, позвольте представить вам Наула Шикра, лидера группировки разрывателей оков. Вот уже долгие годы они борются с работорговцами всех мастей, и когда узнали о задуманном мероприятии, то грозились хоть с голыми руками рвануть на Арвакс». Закатив глаза, Наула тем не менее улыбнулся и, встретившись взглядом с каждым из участников собрания, солидно покивал, получив в ответ такие же сухие приветствия. Указав раскрытой ладонью на следующего сидящего за столом, глава серых паладинов, Шабаул, указав на Вадранца, представителя довольно редкого вида, который нечасто покидает свои родные миры. Они отличались глазами без зрачков, грубой, покрытой чешуей кожей, слаборазвитыми лицевыми мышцами и обрамлявшими лицо шипами. Я был очень удивлен, когда Шабаул представился лидером своего ордена, ведь несмотря на репутацию грозных бойцов, Вадраны – миролюбивый народ, и его прекрасную заместительницу, мисс Джейн.